а в одной клетке было совсем темно. Таня думала, что там никого нет, присмотрелась, в темноте горят два желтых глаза. Это был филин. Таня испугалась, и они с мамой поскорее пошли к слону. Слон жил в большом доме со ступеньками. Внутри было жарко, темно и пахло, как в сарае, где живут коровы. Слон обедал. Сторож навалил ему целую копну сена и принес ведро моркови. Слон осторожно понюхал хоботом морковку и отправил ее в пасть. Сначала он съел всю морковь, а потом принялся за сено. Сторож стал выметать остатки сена, а слон прижимал его к стене. Он у него просил моркови. «Ну-ну, не балуй!» — закричал сторож и ударил слона метлой. Слон свернул хобот и отошел. Таня возвращалась с мамой домой. «Почему слона не выпускают в садик? Ему хочется на солнышке погулять». «Слон старый, а в саду холодные лужи. Он промочит ноги и простудится», — сказала мама. «А как же яки?» «А яки живут высоко в снежных горах. Они привыкли к холоду. А слон родился в Индии, где всегда тепло». Таня каждое утро подходила к окну и смотрела, есть ли еще на дворе лужи. И однажды в мае, когда распустились на черных деревьях зеленые листочки, земля подсохла и во двор прилетела бабочка-крапивница, Таня закричала: «Мама, мама, слон уже гуляет!» Жулька. Вокруг станции песок, и на песке растут сосны. Дорога здесь круто сворачивает на север, и паровоз всегда неожиданно вылетает из-за холмов. Поезда ждут дежурные смазчики. Но раньше всех выходит его встречать собака Жулька. Она сидит на песке и вслушивается. Вот рельсы начинают гудеть, потом постукивать. Жулька отбегает в сторону. Дежурный смотрит на Жульку. Он покашливает и поправляет красную фуражку. Смазчики звякают крышками масленок. Если поезд идет с севера, Жулька прячется. В северных поездах люди едут в отпуск. Моряки с громким хохотом прыгают из вагонов и стараются затащить Жульку к себе. Жульке неудобно, она виляет хвостом, прижимает уши и тихонечко рычит. Жульке очень хочется есть. Вокруг жуют и вкусно пахнет. Жулька беспокоится. Паровоз уже загудел, а ей еще ничего не дали. Часто Жульку завозили так далеко, что домой она бежала целый день. Она пробегала мимо домиков, где живут стрелочники. Они махали ей на прощание флажками. Потом за ней погналась большая черная собака. В лесу девочка пасла козу и двух козлят. Козлята играли на рельсах и не слушали девочку, ведь их может задавить. Жулька показала им зубы и зарычала, а глупая коза хотела боднуть ее. Но самое страшное было перебежать через мост. Посередине стоял солдат с ружьем. Он охранял мост. Жулька подошла к солдату поближе и стала подлизываться. Она поджала хвост и на брюхе подползла к нему. Солдат сердито топнул на нее ногой. И Жулька без оглядки побежала до своей станции. «Нет», — подумала она, — «больше никогда не буду подходить к поезду». Но скоро Жулька все это забыла и снова начала попрошайничать. А однажды ее завезли очень далеко, и обратно она не вернулась. Дикий зверь. У Веры был бельчонок. Его звали Рыжик. Он бегал по комнате, лазил на абажур, обнюхивал тарелки на столе, карабкался по спине, садился на плечо и коготками разжимал у Веры кулак, искал орехи. Рыжик был ручной и послушный. Но однажды на Новый год Вера повесила на елку игрушки и орехи, и конфеты, и только вышла из комнаты, хотела свечки принести. Рыжик прыгнул на елку, схватил орех и спрятал его в галошу. Второй орех положил под подушку. Третий орех тут же разгрыз. Вера вошла в комнату. А на елке ни одного ореха нет. Одни бумажки серебряные валяются на полу. Вера закричала на Рыжика. «Ты что наделал? Ты не дикий зверь, а домашний, ручной!»